продолжала поддерживать ученого и Осуавиахим. Примечание. Осуавиахим – общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству. Всесоюзная общественная организация, возникшая в 1927 году. В 1951 году переименована в ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. В настоящее время носит название РОСТО – Российская оборонная спортивно-техническая организация. Конец примечания. Подал свой голос в защиту дирижабля Циолковского и давний друг – профессор Рынин. Его заключение, что в создавшейся тупиковой ситуации особенно важно, носило официальный характер и содержало важный вывод. Проект дирижабля конструкции Циолковского в техническом отношении непреодолимых трудностей не вызывает, хотя гибкие соединения гофрированных металлических листов требуют дополнительной проработки. Гораздо успешнее шло освоение реактивных приборов и ракетной техники. Практическая работа в данной области в России фактически началась в 1921 году на базе газодинамической лаборатории ГДЛ, основанной Николаем Ивановичем Тихомировым, годы жизни 1860-1930. С 1928 года здесь стали проводить летные испытания небольших ракет, а годом позже в ГДЛ начал разработку жидкостного ракетного двигателя будущий академик Валентин Петрович Глушко, годы жизни 1908-1989. С Циолковским его связывало давнее сотрудничество. В 1923 году одесский школьник Валя Глушко, увлекавшийся астрономией и межпланетными путешествиями, написал Циолковскому в Калугу, что прочитал все, что смог достать из работ по ракетной технике, включая самую первую работу Константина Эдуардовича, напечатанную в 1903 году в журнале «Научное обозрение», и просил прислать ему что-нибудь еще, особенно связанное с математическими вычислениями. Циолковский незамедлительно послал юноше несколько своих брошюр. Переписка с Глушко продолжалась несколько лет. Тем временем западные ученые тоже успешно работали в области ракетной техники. В США Роберт Годдард, годы жизни 1882-1945, начал в 1921 году эксперименты с жидкостными ракетными двигателями. Первые пуски были произведены в 1926 году. В Германии Герман Оберт, годы жизни 1894-1989, приступил к разработке ракетных двигателей в 1929 году, а к летным испытаниям в 1931 году. Оберт состоял в переписке с Циолковским, признавал его мировой приоритет в разработке космической техники. В 1982 году он побывал в Калуге и посетил мемориальный дом-музей основоположника мировой космонавтики, выразив тем самым свое почитание. В 1932 году в Москве была создана производственная группа изучения реактивного движения ГИРТ. Уже через год под руководством Сергея Павловича Королева, годы жизни 1906-1966, она произвела пуски жидкостных ракет конструкции Михаила Клавдиевича Тихонравова, годы жизни 1900-1974, и Фридриха Артуровича Цандера, годы жизни 1887-1933. Все трое считали Константина Эдуардовича своим учителем и поддерживали с ним плодотворные контакты. Королев и Тихонравов посещали домик у Оки, Цандер был ответственным редактором юбилейного издания трудов Циолковского. В 1927 году в Москве состоялась первая всемирная выставка моделей межпланетных аппаратов и механизмов, приуроченная к 70-летию со дня рождения Циолковского. На сей раз здоровье не позволило Константину Эдуардовичу приехать в столицу, но он внимательно следил за подготовкой экспозиции и выслал организаторам выставки много литературы, фотографий, материалов для создания моделей ракеты и макетов дирижаблей. Во время выставки и после нее неожиданно острый оборот приняла дискуссия о будущем языке межпланетных контактов. Эта проблема давно интересовала Циолковского. Идею создания искусственного международного языка ученый не поддержал. «Я несколько сомневаюсь в практичности искусственного языка», — писал он. «Язык создается тысячелетиями при участии всего народа. Возможно, что я ошибаюсь». Циолковский внимательно следил за развитием мировой науки. Ежедневно, а то и по два раза в день, почтальон приносил в двухэтажный домик на улицу Брута, так тогда называлась улица, носящая теперь имя Циолковского, увесистую сумку с письмами и научными журналами, среди которых были присланные из-за рубежа. В частности, его интересовали достижения Никола Теслы. Годы жизни 1856-1943. Чьи идеи, как и идеи самого Циолковского, во многом опередили свое время. Серб по национальности, но родившийся в Хорватии, его отец был православным священником, Тесла еще в 1888 году покинул Европу и до конца дней своих проработал в США, прославив своими открытиями и изобретениями чужую страну. В Нью-Йорке он организовал лабораторию, где вскоре изобрел генератор двухфазного переменного тока и разработал несколько конструкций многофазных генераторов, электродвигателей и трансформаторов, а также системы передачи и распределения многофазных токов. Тесла исследовал возможность беспроволочной передачи сигналов и энергии на значительные расстояния. В 1899 году он публично продемонстрировал лампы и двигатели, работающие на высокочастотном токе без проводов, построил радиостанцию в Колорадо и мощную радиоантенну в Лонг-Айленде. Именем Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока, магнитной индукции. В 1889 году Тесла поймал загадочные сигналы из космоса. Одним из первых стал посылать радиосигналы на Марс. После этого в мировой прессе бурно обсуждался слух, что был получен ответ, представлявший собой прерывистый поток света продолжительностью 70 минут. У Теслы была собственная теория электромагнетизма. Он открыл не только возможность беспроволочной передачи энергии сквозь Землю и атмосферу без каких-либо потерь, но и доказал пробивную силу этих волн в преодолении пространства. Существует легенда о том, что Тесла был первым, кто послал к звездам периодические сигналы, закодированные геометрические теоремы, такие как теоремы Ферма и Пифагора, а также формулу Архимеда, касающуюся гармонических рядов. Спустя три дня Тесла получил ответ. Раскодировав ответный сигнал, он получил изображение человеческого лица. Не найдя приемлемого объяснения, чье лицо изображено, его собственное или же какого-то инопланетного существа, Тесла отказался от какой бы то ни было публичной дискуссии по поводу своего открытия. Произведя 15 июня 1903 года грандиозный эксперимент в Нью-Йорке, когда под воздействием сконструированного им передатчика ослепительно яркие пряди электрической плазмы длиною более сотни миль заполыхали в небе, Тесла решил построить еще 5 башен, подобных Нью-Йоркской. Вторая должна была находиться в Амстердаме, третья в Китае, а 4-я и 5-я на Северном и Южном полюсах. К сожалению, этот план был отложен по неизвестным причинам. Если бы грандиозный эксперимент удалось осуществить, планета Земля превратилась бы в единую систему, которой можно было бы управлять посредством телефонных команд. Развитие современных технологий и появление интернета подтвердили идею Теслы о возможности создания сети мирового глобального информационного пространства человечества. Тесла предполагал, что материальная среда, где распространяются радиоволны и другая информация, неразрывно связана с так называемым «тонким миром», физическая природа которого не была известна ни тогда, ни сейчас. Эти идеи и открытия Теслы были у всех на слуху и живо обсуждались в среде технической интеллигенции. Но было еще кое-что сокровенное, до поры до времени остававшееся достоянием немногих. В своих открытиях и теоретических расчетах Тесла опирался на закон, касающийся фундаментальных свойств эфира, постулирующий изначально бесконечную и однородную среду. Ее роль в структуре мироздания исключительно важна. Циолковский тоже ведь постулировал наличие особых эфирных существ, объединенных в целые эфирные сообщества. Предположение о непрерывности эфира как одной из основных космических сред означает, что воображаемый центр космоса находится повсюду. Принципы эфирной технологии Теслы относятся к уровню космического существования, на котором можно управлять пространством и временем. В планетарном обществе будущего, согласно Тесле, вся энергия будет извлекаться из неисчерпаемых и бесплатных источников. Он говорил, что Земля — это ядро огромного генератора, создающего вращением разность потенциалов в миллиарды вольт с более замедленной ионосферой, что в сущности человечество живет в сферическом конденсаторе большой емкости, который постоянно самовосполняется и саморазряжается. Космос представлялся Тесле грандиозным экспериментатором, которому наш разум задает вопросы, и умные, и не очень. Человек — это автомат космических сил, считал он. Эта мысль совпадает с аналогичными высказываниями Циолковского, например, об автоматичности мироздания и той роли куклы, автомата, кинематографического образа, которую приходится играть человеку в повседневной жизни. По Циолковскому, человеческая воля, обусловленная первопричиной Вселенной, также автоматична, как часы или любой автомат. Тесла-космист опирался на всю предшествующую историю человеческой мысли. Он ссылался на Аристотеля, утверждавшего, что в космическом пространстве существует независимый высший дух, приводящий в движение и мысль, его главный атрибут. Тесла был уверен, что космос един в материальном и духовном смысле. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем всю силу и вдохновение, которое вечно нас притягивает. Ученый считал, что сам он не проник в тайну этого ядра, но был уверен, что оно существует. Материальность мироздания он отождествлял со светом, а духовное начало мира — с красотой и сочувствием. Тем самым философия Теслы полностью смыкалась с главной идеей ряда русских космистов, которые считали, что Вселенной управляет триада — истина, добро, красота. В 20-е и 30-е годы 20-го столетия В центре внимания всего мира были арктические исследования. Ледоколы штурмовали арктические льды, аэростаты, дирижабли и самолеты — арктическое небо.